Не знал. Теперь знаешь. Так что надежды на этот скафандр немного и наших абордажников здесь нет. Может, попробовать как-то вытащить заложников оттуда? Мы даже не знаем, есть они там или нет, а ты хочешь их вытаскивать. Надо это выяснить. Я тебе уже сказал, жди капитана. Рано или поздно он появится на станции, бери и коли его. Нет времени на это у меня тоже. Других вариантов я не вижу. Подумай, можно ли еще что-то сделать? Нужно пробовать взять капитана. Других вариантов нет. Ты знаешь, кто у них капитан? Откуда я это могу знать? Вот и я не знаю. Значит, придется это выяснить. Как ты это предлагаешь сделать? Проникнуть на корабль и взломать Искин? Ты не понимаешь, о чем говоришь. Искин современный, мне нужно не меньше суток, чтобы взломать его. Что, никак не получится быстрее? Нет, здесь без вариантов. Никто не даст мне столько времени на корабле или около него. Меня обнаружат даже в скафандре-невидимке. Может, Искин заменить на другой незаметно? Для этого надо проникнуть на корабль. Он открыт. Сейчас открыт, потом закроют. К тому же у тебя все равно Искина нет. Это не проблема. Купим. Сейчас закажу. Хорошо, а как я его на борт пронести должен? Прижмешь к себе, он будет в поле невидимости. Насколько далеко это поле от меня распространяется? Полметра, не больше. Тогда заказывай еще маленького технического дроида. Зачем? Рубка наверняка закрыта. Мне что, взрывать ее прикажешь? Кстати, мне будет нужна взрывчатка. Еще эти кружочки, что ты мне давал. У тебя еще один остался и дам еще. Плюс мне нужен сам взрыватель. И не забывай, у меня нет нейросети. Вот ведь заметил, что я кружочек прихватил, а я хотел себе оставить. Подключу к скафандру. Ты тоже пойдешь со мной. Не получится, скафандр такой один. Тогда лучше тебе идти. Ты незаметно просочишься туда. У меня нет такой подготовки, как у тебя. Жила ты отлично вырубил и приволок, а большего там и не требуется. В этот раз лучше идти тебе, я могу и не справиться, а я тебя подстрахую с отходом. Не верю я тебе ни на грамм. Сделаем все по-моему тогда. Хорошо, сам решай. Тогда заказывай дроида и скин попробуем. Что у тебя еще из оружия есть? Оружие здесь, и он открыл другой раздел. Вот, возьми это, он достал что-то среднее между винтовкой и плазменным орудием. Зачем мне это? Оно мощное, пробьет любую перегородку. Не нужно. Тогда не знаю, выбирай сам, что хочешь. Плазменные гранаты есть? Нет, плохо. Силовая защита на пояс, знаешь, что-то такое вроде было. Он ушел к себе в каюту, вернулся и принес защиту. Вот такая. Подойдет? Только надо зарядить ее. Что еще возьмешь? Меч второй нужен. Тебе лучше без них обойтись. Почему? Первый, на кого подумают, это на тебя. Особенно после этих тварей. Нет, без мечей я точно туда не пойду. Меча у меня нет. Ничего у тебя нет. Будешь брать что-нибудь из оружия? Нет, у тебя нет ничего нужного. Хлам один. Тогда ждем Искина и дроида. После сразу вылетаем. Что-то ты раньше так не торопился. Иногда нужно поторопиться. Они из-за пропажи жила могут сменить место дислокации, тогда все напрасно. Конечно, не тебе же к пиратам в гости идти. Знаешь, мне кажется, что я с тебя взял слишком мало и ты мне будешь должен за это. Хорошо, договорились. Знаю я ваши договорились. Потом иголка в шею с нейротиком. Сделаем все так, как я скажу. Согласен. Какой-то ты подозрительный стал вдруг согласен на все. Давай сюда свой скафандр-невидимку, я сам все проверю. Какой ты стал недоверчивый. Это вы меня таким сделали. Не верил я ему, совсем не верил. С чего такая спешка? Раньше всегда часами думал, а здесь вдруг решил отправить меня одного на абордаж. Забрал скафандр и ушел к себе в каюту. Подключил его к планшету, проверил, вирусов вроде нет. Все чисто. Настроил его под себя и включил автоматический режим управления. На кнопку на руке вывел включение-выключение режима невидимости. Заряд режима невидимости, чтобы был на самом видном месте, это я хорошо запомнил прошлый раз. Сейчас он был полным. Вижу, готов. Дед зашел ко мне в каюту. Не готов, мне нужна взрывчатка и вывести взрыватели на кнопки. Кроме того, что с силовым поясом. Дай мне доступ, сделаю кнопки, а пояс держи, зарядился. Пришлось дать доступ. Он мне дал еще 7 зарядов и вывел их на кнопки управления. Теперь готово. Как только нажмешь одну из кнопок, рванет заряд. Он пометил номерами заряды. На каждом заряде теперь номер кнопки. Устанавливай красной стороной, куда будет направлен взрыв. Можно их по-разному закрепить. Сам теперь не взорвись. Не взорвусь, и закрыл крышку управления на руке. Ну что, тогда полетели. Полетели. Забрал свой скафандр, сложил планшет в рюкзак, и мы вылетели с корабля. В мусорном контейнере я обнаружил технического дроида Искин. Доставка уже побывала. Дед, коды доступа давай. Пришли коды доступа на планшет от дроида Искина. Дроид принял коды, но отказал подчиняться, запросил сертификат. Выслал ему липовый сертификат, который он без проблем принял, и только теперь стал подчиняться. Хороший дроид, совсем новенький. Немного поигрался с ним, когда заметил, что мы уже на станции. Дед, лети к лавке оружия, где мой приятель работает. Зачем? Вооружаться буду. Как скажешь. Камеры пока отключи около него и ангаров. Сделаю. Не к добру, что он такой покладистый. Сам достал из рюкзака винтовку и зарядил нейротиками, после чего занялся камерами. Все так же завесил их в постоянную перезагрузку. Ну что, мы на месте. Только лавка не работает, ночь на станции. Дед, ты решил, что я покупать собираюсь? Ты хочешь ее ограбить? Конечно. Глава 8. Ввел коды от Искина лавки и посмотрел камеры внутри. В торговом зале пусто. Горел только дежурный свет. В подсобке спал Слим. Хозяина не видно. Надо было проверить раньше, где он ночует. Впрочем, Слим на месте и это главное. Отключил режим охраны у Искина, открыл броневую защиту на двери и саму входную дверь, после чего отключил все камеры в магазине и стер все записи на них. Когда броневая защита поднялась, активировал режим невидимости и вылез из контейнера. Дед молча наблюдал за моими действиями. Открыл дверь и просто зашел внутрь. В торговом зале пусто. В подсобке подошел к спящему Слиму. Он по-прежнему спал. Только здесь я заметил дверь в еще одно помещение. Оно не просматривалось с камеры наблюдения. Похоже, там спал хозяин лавки. Проверил, дверь в него закрыта. У местного Искина не было кодов допуска к этой двери. Придется будить Слима. Отключил режим невидимости и зажал ему рот, чтобы не заключал с испугу. Лишь резко отодвинулся от меня к стене. Слим, тихо. Кто ты и откуда знаешь меня? Все вопросы потом. Твой хозяин там, за дверью? Да. Можешь его вытащить оттуда? Он не выйдет, пока ты здесь. Это не проблема. Нажал кнопку активации невидимости. Вот видишь, и меня уже нет. Вытащи его оттуда, только не напугай. Хорошо, попробую. Он подошел к двери, скорчился, как будто у него болит живот, и начал стучать в дверь. Хозяин, подыхаю, живот болит, мочи нет. Вначале стояла тишина, потом дверь открылась и появился хозяин. Здесь же получил от меня две иглы с нейротиком в грудь. Ты вырубил его? Да. Надолго? Часа на три. Что дальше? Пойдешь со мной? Не получится, Искин не выпустит. На мне ошейник. Это не проблема, я отключил. Нужно его только снять с тебя. Бери его за ноги, вернем обратно в койку. Затащили его обратно и положили на кровать. Теперь приложи свою голову к его. Зачем? Делай, что говорю. У тебя, кстати, есть какая-нибудь скрепка или проволока? Только здесь я сообразил, что мне нечем открыть замок на ошейнике. Есть. Он принес моток проволоки. Давай, прикладывай. Ты уверен, что не рванет? Он твой хозяин? Да, уверен. На себе опробовал. Начал ковыряться в замке проволокой. Он долго не хотел открываться, потом щелкнул и открылся. Слим при этом зажмурился. Взрыва не последовало. Ну вот и все. Что дальше? Вооружаемся. С ним что будем делать? Мне все равно. Хочешь, убей. Ты можешь активировать снова ошейник? Конечно. Тогда так. Он застегнул ошейник на нем, и я активировал его снова. Владельцем Искина теперь прописал Слима. Мне нужны плазменные гранаты. Ты знаешь, где они? Да. Только их немного осталось. Давай все заберу. Мне нужна винтовка плазменная. Он достал и винтовку. Иглы самые лучшие для этой. Тебе сколько? Пару упаковок. Бери больше. Он достал 4 и пару расширенных обоим для нее. Мечи монокулярные есть у него? Был один. Он вытащил такой же, как был у меня. Вроде все. Чипы кредовые есть, только чистые. Основной в сейфе. Возьми себе один. Посмотрел на планшете. Кодов от сейфа у Искина не было. А записи я уже удалил. Что стоишь? Сам вооружайся. Да я как-то с оружием не очень. Бери что хочешь, пригодится. Он взял только дроида-кодировщика, игольник и запасную обойму к нему. Знаешь, мне нужно что-то вроде пояса для гранат. Найдем. Тогда забираем все и уходим. Он помог мне все это дотащить до платформы. Вместе с ним забрались под тент внутрь мусорного контейнера, где я снова закрыл лавку и активировал охранную систему. «Все, дед, теперь кенгуру». «Понял». Думал, он возражать будет, но он оказался каким-то подозрительно покладистым. «Слим, отключи нейросеть». «Сделал». «Слушай, ты мне так и не сказал, кто ты». «Друг твой, старый друг. Ты мне лучше расскажи, как ты здесь оказался. Знать бы еще, где это здесь». «Это станция Фортуна, полупиратская станция. Кстати, это очень далеко от того места, где мы раньше находились. Не знаю. Последнее, что помню, как я полетел с Лимой отдыхать на лайнере. Очнулся уже здесь. Подружка твоя кто? Не знаю даже толком. Мы в сети познакомились. Слим, где твои мозги? Ты второй раз по собственной глупости попадаешь в рабство. Ты же погиб, без имен. Слим, запомни, никаких имен. Понял. Так и есть в какой-то мере. Вот видишь деда, который платформой рулит. Он мне обещал вывести тебя отсюда. Правда, придется тебе стереть память. Мы больше не встретимся, кто его знает, как получится. Надеюсь, у тебя хватит мозгов больше не попадать в рабство. Я не могу выручать тебя постоянно. Сам очень надеюсь, что это больше не повторится. Это от тебя зависит. Он надолго замолчал, и я решил оставить его со своими мыслями. Платформа снова попетляла по станции, потом мы прилетели на место. Мы на месте. Сейчас открою соседний ангар, залетай туда. Нашел в планшете эскин соседнего пустого ангара и нажал открытие его. Как только двери ангара открылись, дед быстро туда залетел, и я закрыл его обратно. После закрытия двери я откинул тент сверху. Слим тоже выглянул из контейнера и озадаченно осматривал пустой ангар. «Если ты ищешь корабль, то он не здесь. Я думал, мы сейчас вылетим. Не все так просто. Я на задание, а ты меня прикроешь. Что от меня требуется? Ничего особенного. Прикроешь мою спину, и я начал вооружаться. Вначале закрепил мечи и оба меча на спине и проверил, как они достаются. Потом перевесил бластер на бедро. Долго думал, какую винтовку взять, плазменную или игольчатую. Пламенная мощнее, конечно, но игольчатая тише и незаметно. Откуда я выстрелил? Выбрал игольчатую. Слим, заряди пока магазины для игольчатой винтовки. Он начал заниматься этим. Сам я набивал плазменные гранаты в специальный пояс для них, что Слим мне приготовил. Их, правда, всего оказалось 8 штук. Надел его на себя над силовым поясом. Слим пока зарядил две дополнительные обоймы для винтовки. Винтовку я зарядил нейротиком, а три боевые обоймы распределил по многочисленным карманам на скафандре. Планшет пришлось закрепить на спине, больше негде. Слим помог мне это сделать, после чего отошел в сторону и активировал невидимость. «Слим, видишь меня?» «Нет». Активировал силовую защиту. «Теперь вижу». «Понятно, вместе не работает». «Дед, ну что, я готов?» «Вижу». «План действий у тебя какой?» «Захожу. Вначале подготовлю план отхода, заминирую стены». «Можешь сделать это сейчас, вон та стена». «Да, ты прав». Я сходил, закрепил кругляшок на стене. «Если что, ждите меня около него». «Так и сделаем. Тогда постараюсь незаметно проникнуть на корабль и заменить эскин. Дальше по обстановке». «Тогда иди, самое время, пока все спят. Держи доступ от этого эскина. У меня есть». «Ты контролируешь то, что сейчас там происходит?» «Да». «Тогда будешь открывать двери и контролировать обстановку. У меня руки будут заняты». «Сделаю». «Слим, возьми винтовку», и дал ему ее в руки. «Зачем, если он попытается удрать, оставив меня там, пристрели его». «Да, не верь ни единому его слову и не подписывай с ним никаких контрактов, все равно обманет». «Куда ты идешь?» «К пиратам в гости. Вот только они мне не рады. Удачи тебе». «Да, она мне не помешает». Активировал невидимость, взял в одну руку эскин, в другую дроида и пошел на выход. Дверь ангара поднялась, и я вышел в общий коридор. «Дед, открой немного и сразу обратно закрывай». «Готов?» «Да». Я лег на пол. Как только створка приоткрылась, проскользнул внутрь. «Закрывай, я внутри». Дверь ангара снова опустилась. Внутри тихо, похоже, все спали. Не торопясь пошел к кораблю. Вот почему мне всегда самое сложное достается. Внутрь мне попасть не удалось, носовой шлюз заблокирован изнутри. Проверил кормовой шлюз, то же самое. Летная палуба и трюм тоже закрыты. «Дед, корабль заблокирован изнутри. Ожидаемо. Жди, скоро проснутся. Предупреди, как появится». «Хорошо». Уселся под небольшим трапом, ведущим к носовому шлюзу. Часа два никого не было, я даже задремал здесь под трапом. Разбудил меня голос деда. «Внимание, один вышел». Выглянул из-под трапа и увидел его. Он вышел из правого жилого модуля и направился к трапу. Подхватив дроида Искин, поднялся по трапу за ним. Пират поднялся по трапу и остановился у шлюза. Вызывал: «Капитан, ты один?» «Один». Шлюз открылся, пират зашел внутрь, а я, как мне казалось, незаметно просочился за ним, и шлюз закрылся за мной. Пират, когда зашел, обернулся и посмотрел прямо на меня. Я подумал, поле отключилось или он что-то видит, но нет, индикатор показывал, что поле активно. Видимо, он просто что-то почувствовал. Он недолго смотрел на меня, потом поводил рукой в воздухе, вот только меня там уже не было, я сместился сразу в сторону от него, после чего он развернулся и пошел дальше. Я облегченно выдохнул, обошлось. Еще бы чуть-чуть и все. «Дед, я внутри». Ответа не поступило. «Дед, как слышишь меня?» В ответ лишь тишина. Похоже, корпус корабля экранировал и мешал прохождению сигнала. Пират ушел в один из верхних коридоров и зашел в каюту. Отметив для себя каюту, я вернулся к рубке. Она, как я и думал, была закрыта. Когда-то давно я оползал подобный этому крейсер вдоль и поперек, сейчас сразу же открыл один крышку технического тоннеля рядом с рубкой и засунул туда дроида Искин. После чего сел рядом и достал планшет. Надо проверить, кто есть на корабле. Подключиться к камерам наблюдения не составило большого труда. Понаблюдав несколько минут в камеры, я не обнаружил никого, кто бы ходил по коридорам корабля. Судя по всему, на корабле находились только капитан и пират, который только что зашел. Нужно это проверить, и я отправился по кораблю. В открытых каютах я никого не обнаружил. Возможно, на корабле еще кто-то есть, но это все заметно упрощает. Вломиться в каюту капитана и захватить его – самый простой вариант. Как потом вытащить его с корабля, ведь поднимется тревога. Может, попробовать угнать корабль вместе с капитаном – неплохой вариант, кстати. Так и сделаю. Вернулся обратно к закрытой рубке. Ушел пират обратно или нет? Подожду немного, потом начну резать защиту рубки. Пират ушел минут через 20, предварительно походил около выхода и потрогал воздух. Я находился совсем в другой стороне и с интересом наблюдал за его действиями. Как только за ним закрылся шлюзовой переход, я активировал дроида и отправил его прорезать дыру в рубку, в которую можно будет доставить Искин. Сам я занял позицию у входа в коридор, где располагалась каюта капитана, чтобы видеть, что в нем происходит, и по планшету контролировать действия дроида. Пока он исправно вырезал дыру в самом дальнем углу защиты, процесс шел достаточно быстро, резак у дроида неплохой. Похоже, дед специально выбрал именно такой. Минут через 10 он закончил и удалил вырезанный кусок защиты. После этого я направил его открыть технический люк в месте расположения Искина, что он быстро и выполнил. Искин был закреплен 4 болтами, и дроид получил задание извлечь Искин. Похоже, зря я опасался, все пройдет как по маслу. Только я об этом подумал, как грохнул взрыв и связь с дроидом пропала. Твою дивизию, что это было? Какой же я болван, пираты ведь часто минировали Искины, чтобы никто не мог их извлечь. Проверил сеть, на корабле она отсутствовала. Мне хотелось сильно выругаться на самого себя. Как я мог забыть об этом? Дверь в каюту открылась, и из нее появился пират. Отлично, вооруженный боевой скафандр и 2 наплечные пушки в руках, какая-то мощная плазменная винтовка последней модели и бластер на бедре. Я оставался на месте и не двигался. Он не заметил меня и, крадучись, прошел мимо. Здесь же ему со всей дури приложил прикладом винтовки по затылку. Его это вырубило, и он упал на пол. Ну вот, зато капитана не нужно выковыривать будет из каюты. Перевернул его и расстегнул скафандр. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что капитан у пиратов – женщина. Выдернул ее из скафандра полностью и всадил в нее 2 нейротика, после чего сменил магазин у винтовки на боевые. Ну что, капитан, поднялась тревога или нет? Что происходит снаружи корабля, я не знал. Искин не работал. Затащил ее в ближайшую открытую каюту и отправился к защитной переборке. Приложил к ней 2 кругляшка и подорвал их. Проход в рубку был открыт. Забрав Искин, зашел в рубку. Здесь меня ожидала печальная картина. Взрывом дроиду хорошо досталось, он был не работоспособен, а Искин разрушен. Самым плохим оказалось то, что еще один болт был не откручен, и извлечь остатки Искина из-за этого невозможно, а инструмента у меня с собой не было. Что делать? Достал меч и отрубил у дроида манипулятор и им начал откручивать последний болт. Получалось это медленно, но болт постепенно откручивался. Не успел его открутить до конца, как рядом опять рвануло. Вначале я подумал, что был еще один заряд, но все индикаторы скафандра показывали, что повреждений нет. Понял, что взрыв прогремел не здесь, а где-то рядом, оставил болт и выглянул из рубки. Стало понятно, где был взрыв и что охота на меня началась. Пираты взорвали носовой переходный шлюз, теперь через него не выйти. Похоже, все-таки второй пират что-то заподозрил. Впрочем, это не важно, и я вернулся обратно выкручивать последний болт. Мне это удалось, и я начал извлекать остатки из киноспосадочного места. Не успел это доделать, как услышал еще один взрыв, теперь уже где-то далеко. Вот ведь какие неугомонные пираты попались, так ведь весь корабль разрушат. Я достал последние осколки Искина, сразу воткнул на место новые и ввел с планшета коды доступа к нему. Искин их принял, и я сразу активировал голосовой режим. Искин, боевая тревога. Активировать все внутренние системы охраны корабля. Принято. Искин, открывать огонь без предупреждения. Принято. Теперь снова появилась сеть, но пока Искин загружал все системы, я не мог ничего видеть. Картинки с камер появились через несколько минут. Пираты подорвали дверь трюма и проникли в него через дыру. Плюс для меня, все они легко вооружены, только легкие скафандры и ручное оружие, лишь у нескольких абордажников имелись винтовки. Плохо то, что их полные трюмы еще залазили через дыру. Вылетать отсюда вместе с ними не имело никакого смысла. На летной палубе стояли два абордажных бота. Один из них мне хорошо знаком, именно он пытался взять меня на абордаж. Может улететь на челноке? Проблема в том, что оба челнока закрыты, и сколько я провожусь с их Искином, тоже неизвестно. Может, взорвать еще раз носовой шлюз? Так они здесь же окажутся около него. Судя по всему, они его специально заблокировали, чтобы я не сбежал через него, наверняка они его контролируют. Впрочем, удивим их. Вышел из рубки и закрепил два кружочка на поврежденной двери. В любом случае всегда смогу уйти через нее. Пираты тем временем взламывали две переборки между трюмом и двумя коридорами. Им это не удалось, и они просто взорвали их и через дыры в них устремились в коридоры корабля. Как только они пересекли невидимую черту, опустились турели обороны и открыли по ним огонь. Сразу упали первые погибшие, всего турели выкосили 13 человек. После этого они откатились назад в трюм, там не было турелей. Собственно, здесь всего 4 турели, 2 вот там и 2 у рубки. Судя по всему, командовал у них как раз тот пират, что ушел отсюда. Он явно не ожидал, что корабль под моим контролем. Посмотрим, что дальше. Впрочем, они оставили всего по одному человеку наблюдать за коридорами. Стоит нанести гостевой визит им, они сейчас точно этого не ждут. Быстро выдвинулся к трюму по ближайшему коридору. Благо, теперь все переборки открывались по моему приказу. Когда добрался туда, в трюме шло жаркое обсуждение. Все пираты собрались недалеко от выходов. Это показала мне камера на планшете. Я осторожно подобрался к дыре в переборке. Пират не заметил меня, он слушал обсуждение. Может, рискнуть? Рискнем. Мне надоело прятаться от них, я давно жаждал пиратской крови. Глава 9. Отключил планшет и убрал за спину. Снял с себя винтовку и поставил ее в угол. Потом снял пояс с гранатами. Поставил на секундную задержку и закинул пояс в дыру прямо под ноги всей толпе. Бабахнуло прилично. Как только рвануло, я активировал силовой пояс, выхватил мечи и ворвался через дыру в трюм. Первым зарубил охраняющего коридор. Дальше пошел рубить всех, кто мне попадался под руку. Их после взрыва осталось не так много, хотя насчитывалось много раненых. Зарубил, наверное, больше десятка пиратов в этой куче. При этом сам получил несколько зарядов из бластеров и игл из игольников. Их отразила силовая защита. Последние трое побежали к дыре в трюме. Отключив силовую защиту тремя выстрелами в спину, подстрелил их из бластера. Здесь же получил два сильных удара в спину, развернулся и выстрелом добил раненого, который попал в меня из игольника. После чего снова активировал защиту и начал добивать живых, пока у меня окончательно не сел заряд на ней. Тогда пострелял здесь еще из бластера, добив всех, кто оставался потенциально живым. Ходил и стрелял, пока заряд бластера не закончился. Только тогда успокоился и осознал, что натворил, в одиночку уничтожив почти весь экипаж, за исключением капитана. Она лежала в отключке. Хотя кто сказал, что это весь экипаж? Может, еще остались, а я не вооружен. Эта мысль меня вернула к действительности, и я сразу направился обратно в коридор за винтовкой. Вооружившись, я хотел посмотреть камеры с корабля, но когда достал планшет, со спины обнаружил в нем две иглы. Теперь я не мог посмотреть камеры, но самое плохое не это, режим невидимки поврежден, и теперь я не мог попасть обратно, и скин просто не пустит и уничтожит меня. Ситуация хуже не придумаешь. Что делать, я не знал. Дед уже, наверное, свалил отсюда, хотя там был Слим. Правда, надежды на него немного. Я осторожно подошел к дыре в трюме. Дед, ты слышишь меня? Слышу. Ты где? Хорошо, что не свалил. Значит, слушай, у меня уничтожен планшет, я не могу теперь управлять эскинами корабля и ангара. Посмотри, есть еще пираты около корабля нет, они все забрались в трюм. С этими я разобрался, других точно нет, на камерах нет. Тогда тебе придется прилететь сюда. Зачем? У тебя сохранились коды от эскина, а то я вырубил капитана и оставил в каюте, а забрать ее надо оттуда. Ее? Да, капитан у них баба оказалась. Я ее вырубил и оставил в каюте, а теперь не могу попасть обратно. Почему? Потому что эскин меня уничтожит, я им управлять теперь не могу. Выйди из корабля и подойди к воротам. Боишься, что я говорю под принуждением? Хорошо, сейчас выйду, если под кораблем больше никого нет. Там нет, тогда выхожу. Вылез из корабля через дыру в трюме. Около корабля никого не было. Что с тобой? Подстрелили слегка. Следи за дверьми жилых модулей. Может, еще пираты остались. Сам я держал под прицелом выход из правого модуля, откуда вышел первый раз пират и двигался к выходу из ангара. Когда подошел к выходу, он открылся, и у выхода стояла платформа. Он с опаской залетел внутрь. В контейнере находился Слим, только винтовка теперь в руках у деда. Слим на меня смотрел со страхом в глазах. Ты зачем ему винтовку отдал? Он сам забрал. Ты знаешь, кто он? Слим, ты болван. Конечно, я знаю. Извини. Меня перебил дед. Рассказывай, что у тебя? Я уже сказал, подстрелили меня. Планшет был на спине и в него попали, кроме того хана невидимости. Там тоже что-то поломалось. Искин я сам поставил на оборону корабля, он меня теперь внутрь не пустит, расстреляет. Могу, конечно, взорвать носовой шлюз. Я его заминировал, но там около рубки тоже две турели. Взрывай. Думаешь, стоит? Вдруг еще вылезут. Заодно и проверим. Займи пока позицию рядом с контейнером. Хорошо, можешь сам взорвать кнопки 4-5. Занял позицию рядом с контейнером, и он взорвал заряды. Бабахнуло слабо. Думал, сейчас снова вылезут, но было тихо, никто больше не вышел. Несколько минут мы прождали, когда за спиной стала закрываться дверь в ангар. Дед, это ты закрываешь? Да. Похоже, все чисто. Не уверен. Их должно быть больше. Сколько ты там положил? Ты знаешь, я как-то не считал, не до этого было. Сейчас проверим. Платформа медленно двинулась вперед. Я запрыгнул на нее сбоку, по-прежнему держа на прицеле выход из правого жилого модуля. Мы подлетели и заняли позицию под кораблем рядом с носовым шлюзом. Ты пароль от эскина не менял? Нет. Все, корабль под моим контролем. Может, улетим отсюда? Зачем? Кто знает, сколько их еще здесь. Похоже, здесь больше никого нет. Платформа полетела дальше к корме корабля. Трюм был уже открыт, и мы залетели внутрь. Весь пол трюма залит кровью и кругом лежали мертвые пираты. Дед спрыгнул с платформы и пошел проверять их. Сам я тоже спрыгнул вслед за ним, но остался рядом с ней. Дед, что ты хочешь там найти? Здесь уже нет живых, я всех уничтожил. Проверяю, чтобы все были мертвые. Да я вроде всех добил. Не всех, парочку оставил. Он выстрелил еще в двоих, которых я посчитал мертвых. Сбоку раздался какой-то непонятный звук. Повернулся к нему. Оказалось, это Слима вырвало. Ты чего? Знаешь, я никогда не видел столько мертвых сразу. Это пираты, не переживай. Когда мы с тобой познакомились, ты тогда легко расправился с тремя клановыми бойцами. Я уже тогда был в шоке от этого, а здесь, даже не знаю, что сказать. Теперь верю, что это ты, Алекс. Ты просто настоящий монстр. Слим, я тебе сказал, никаких имен. Извини, само вырвалось. Дед вернулся к нам. Ну, убедился, что все мертвые. Теперь да. Кто мне говорил, что это невозможно? Не знаю, само как-то получилось. Правду про тебя говорили, значит. Дед, о чем ты сейчас? Ни о чем. Одно плохо, наследил ты порядком здесь. Особенно с мечами. Придется теперь прибираться за тобой. Так получилось. Где капитана оставил? В каюте, если от рубки идти, то правый верхний коридор, третья каюта слева, она открыта. Хорошо, я туда, а вы проверьте пока правый жилый модуль, там может еще кто-то остался из пиратов. Слим, вылезая из платформы, Пойдем проверим жилой модуль. Он был рад покинуть трюм и сразу вылез из контейнера. Несколько быстрых перебежек под брюхом корабля и последняя к двери. Слим следовал за мной по пятам и даже достал игольник из кобуры. Двери в модуль оказалась не запертой, и я открыл ее полностью. Выстрелов из модуля не последовало. Гранату бы туда бросить, да у меня гранат больше нет. Подкрался к двери и выстрелил несколько раз туда. Ответных выстрелов вновь не было. Только тогда зашел внутрь. В коридоре, который начинался здесь, никого. Пошел по нему. Дверь в жилую секцию была открыта, и я заглянул внутрь. Пусто. Проверил все каюты, а их насчитывалось больше десятка, все пусты. Следующая жилая секция также оказалась пустой, как и третья. Закрытой была только четвертая секция. Вот вы где спрятались, я прикрепил к двери кругляшок и занял позицию для стрельбы, после чего активировал взрывчатку. Рвануло так, что после взрыва двери ничего не осталось. Выстрелов оттуда не последовало, и я осторожно заглянул внутрь, сразу отпрянув назад. Бросил винтовку и выдернул мечи. «Что там у тебя?» Услышал у себя в скафандре голос деда. Я взорвал дверь в последнюю жилую секцию, а там оказались эти черные твари в клетках. «Сейчас подойду». Внутрь я не заходил, опасался, что после взрыва они могут освободиться. Дед появился через пару минут, заглянул внутрь и тоже сразу отпрянул назад. Вроде все в клетках, не знаю, не проверял. Он осторожно зашел в дверной проем. Постоял в нем и зашел внутрь. Осторожно последовал за ним. Все в клетках. Ни одна не вырвалась. Вижу. Что с ними будем делать? У тебя осталась взрывчатка? Да. Давай всю сюда. Держи. Я отдал всю взрывчатку. Он начал делить ее на куски и закреплять на клетках. Когда она вся закончилась, достал еще у себя и продолжил минировать клетки. Я насчитал 18 тварей. Слим тоже ходил среди клеток и рассматривал этих тварей. Все, уходим. Мы вышли в общий коридор и спрятались в соседней секции. Дед активировал взрывчатку. Когда вернулись, ни от клеток, ни от твари ничего не осталось, только пол залит опять этой желтой жидкостью. Дед внимательно все осмотрел. Все, уходим отсюда. Здесь больше делать нечего. Остальные вы все секции проверили? Да, там нет никого, только вещи. Тогда на выход. Ты проверил капитана? Да, все нормально, можно будет допросить. Осталось левый модуль проверить. Нет, там заложники. Это Слим сделает, тебе нельзя там появляться. Ты шутишь, он же стрелять-то толком не умеет. Наверняка там есть охрана. Нет там охраны, она вся в трюме осталась, а тебе нужно уходить отсюда. Ты свою работу сделал. Ты этого не можешь точно знать, я сначала проверю. Нет, они тебя не должны видеть. Это не обсуждается, или придется их уничтожить. Зачем? Затем, что ты наследил прилично. Нужен, кстати, большой утилизатор. Сможешь его взломать? Шутишь, что ли? Нет, не шучу, придется взломать. Взломать не проблема, вот только не помню, в каком кармане он у меня завалялся. Сейчас за ним слетаем, надо бы трофеи собрать. Никаких трофеев, забудь. Обидно, здесь их полно. Забудь, тебе пора. Мы вышли из модуля и вернулись в трюм. Снимай теперь все с себя. Зачем? Посмотри на себя. Извини, зеркало забыл. Ты весь в крови. Переодевайся в свой старый скафандр. У тебя не должно ничего остаться, только то, что было, когда ты сюда прилетел или здесь купил. То, что ограбил, можно. Нет. Вот видишь, Слим, ничего нельзя и грабит постоянно. Что смотришь? Отвернись, тебе нельзя меня видеть. Он вообще вышел из корабля. Сам я расстегнул скафандр и снял его, после чего дед протянул мне обратно мой старый, и я надел его. Пришлось сдать второй меч, зато я затихарил одну запасную обойму для винтовки, перевесил все оружие обратно на себя, после чего дед побрызгал его жидкостью из флакона. Что это? Раствор уничтожает все следы ДНК, которые попали на оружие. Кто мне говорил про мелкие детали? Через несколько часов от него не останется никаких следов. Все, забирайся под тент. После этого он обрызгал мне ступни и места, где я стоял, и за что держался на платформе. Слим уже вернулся на корабль, и мы вместе с ним забрались под тент. Затем платформа вылетела из ангара. В этот раз летали мы недолго, скоро оказались в большом помещении, где стояло 4 больших утилизатора. Вылезайте, надо погрузить утилизатор. Мы втроем. Они со Слимом с одной стороны и я с другой засунули его в контейнер на платформе, после чего снова вернулись под тент и вылетели, как я думал, обратно. Мы теперь с трудом помещались вместе со Слимом в контейнере. Взломай его пока. Сейчас сделаю. Достал планшет из рюкзака и начал ломать утилизатор. Заняло это у него минут 20. На удивление оказался крепкий эскин. Платформа тем временем уже остановилась, и мы никуда не летели. Когда закончил, скинул коды доступа деду. Все, твоя работа закончена. Уходи в тоннели, потом выйди, засветись где-нибудь у магазинов и потом снова исчезни. Мы со Слимом пока закончим в ангаре. Хорошо, Слим, надеюсь, он меня не обманет и вывезет тебя отсюда. Давай чистый чип, который ты забрал в магазине. Зачем? Денег на первое время тебе переброшу. Он протянул мне чип, и я перекинул ему 100 тысяч. Я верну, как смогу. Ты даже не вспомнишь об этом, дружище. Этого никогда не было. Удачи тебе, надеюсь, ты больше не попадешь в рабство. Мы больше не увидимся, кто его знает. Дед, не отбирай у него этот чип, он чистый. Не буду. Не забывай, ты обещал его вывести отсюда. Я помню, давай слезай с платформы, время дорого и планшеты оставь. Хорошо. Выложил оба планшета, забрал свой рюкзак и спрыгнул с платформы. Минут через 15 включить камеры наблюдения не забудь. Сделаю. Платформа улетела дальше, а я пошел в тоннель для дроидов. Ну почему вот так? Вся жизнь у меня, какое-то вечное бегство. Даже с приятелем некогда поговорить. Столько трофеев было и опять ничего не досталось. Одно сплошное разочарование. Похоже, дед решил привлечь Слима к работе. Надеюсь, что в левом модуле не осталось пиратов, потому что Слим даже с одним не справится. Он решил его задействовать, чтобы меня там не засветить и ему самому тоже не светиться. Зачем ему этот утилизатор? Пиратов хочет туда засунуть, что ли? Так он сообщит сразу об этом в местное СБ. Судя по всему, для этого он меня попросил его взломать. Как бы он Слима туда заодно не отправил. Потом обязательно проверю, жив он или нет. Хотя он вообще-то агента искал. Похоже, он думает, что он там в левом модуле, а от меня избавился, так как мне память стереть нельзя. Странно, почему он не захотел угнать корабль и зачем он собирался штурмовать его. Какие-то сплошные загадки. Знаешь, дед, а я ведь понял, не пиратская ли капитанша, твой агент, уж больно ты за нее переживал, хотя и старался показать, что это не так. Весь этот штурм был устроен с одной целью – вытащить ее оттуда. Она явно не доверяла своему экипажу, поэтому и жила отдельно от них на корабле. Поэтому ты и знал, что в левом модуле нет пиратов. На кораблях ты и искал, жива она или нет, а ведь целый корабль погибших – это ее работа. Как-то мне противно от всего этого стало, хотя я мог и ошибаться, это мог быть любой из захваченных пиратами пассажиров или членов экипажей кораблей. Только непонятно, зачем надо было лезть на корабль, когда можно прорезать две перегородки и незаметно попасть в модуль. Задумавшись, я чуть не столкнулся лоб в лоб с парочкой нищих в тоннеле. Мы разошлись и они прошли мимо. Хорошо, что у меня визор на скафандре прикрыт. Они меня очень внимательно осматривали при этом. Завалить их тут, что ли? Почувствовав, что я обдумываю, что с ними делать, они здесь же исчезли в поперечном тоннеле. Похоже, я правда становлюсь монстром. Один мой вид уже пугает. Может, так и к лучшему, только погоня мне сейчас опять сядет на хвост. Мне нужно было засветиться, вот я и засветился. Где я вообще нахожусь? Понял, что задумался и иду куда-то просто по тоннелям. Нужен планшет. Остановился и снял с плеч рюкзак. В нем оставались два моих стареньких планшета. Так, во-первых, надо камеры включить. Начал разблокировать камеры, некоторые вообще были уже выключены. Видимо, обнаружили, что камеры не работают, но мой вирус не смогли найти и просто их отключили. Удалил его из всех камер и сохранил себе на этот планшет. Дед думает, что ему достались два планшета с моими программами и у него есть черный ход к ним. Деду я там тоже сюрприз оставил. Программа скоро сменит пароль на них и при любой попытке взлома все удалит с них. Так, теперь надо сориентироваться, где я сейчас. Это совсем непонятно, ведь я сам раньше отключил позиционирование на планшете. Наверное, мне нужно в другую сторону. Я развернулся и пошел обратно. Так я всех запутаю, ну и сам запутаюсь. В итоге я заблудился и 2 часа ходил по туннелям неизвестно где. Наконец мне удалось обнаружить выход из них, и я осторожно подкрался к нему. Здесь была камера напротив выхода. Вначале я хотел ее уничтожить, но мне нужно было засветиться, что я и сделал. Просто вышел из туннеля и пошел по коридору. Место здесь оказалось оживленное и меня видело несколько разумных. Перед выходом я прикрыл винтовку рюкзаком, хотя ее ствол торчал ниже его. Это было рискованно, ведь бластер на бедре разряжен, а выдергивать винтовку из-за спины долго, но ходить в открытую с винтовкой тоже означало привлекать к себе внимание встречных разумных. Зато я обнаружил плазменную гранату в кармане, про нее не вспомнил там, перед ангаром. Она так и осталась у меня в кармане скафандра. Вся остальная мелочевка тоже была на месте. Глава 10. Когда добрался до ближайшей лавки, набрал ее на карте и мне показало мое местоположение. Находился я почти в самом центре станции и сейчас был около торговых рядов. Собственно, мне ничего не нужно, но дед сказал зайти в лавку, ну я решил зайти в продуктовую лавку. В лавке никого не оказалось из покупателей, только я один. Хозяин сам торговал. Что для вас? Открыл забрало, чтобы окончательно засветиться. В принципе, мне ничего не было нужно. Мне попить чего-нибудь. Пить хочу. Алкогольное? Нет. Вот, отличный напиток, хорошо утоляет жажду. Подойдет. Воды еще бутылку. Он выставил бутылку воды вдобавок к напитку. Еще что-то? Может, сладкого хотите? У нас хороший выбор. Нет, только это. Тогда 6 кредов. Оплатив, убрал воду в рюкзак и пошел дальше, потягивая напиток из горлышка. Напиток и правда оказался приятным на вкус и хорошо утолял жажду. Пока шел, задумался. Собственно, что я здесь ползаю по станции. Мне уже здесь делать нечего и пора улетать. Планшет показал, что скоро будет вход в шахты для дроидов, и я туда направился. У входа шахта сразу разошлась в 3 стороны. Озадаченный пошел прямо, дальше на схеме обозначилась развилка и винтовая съезд. Прошел немного, как вдалеке заметил камеру. Прицелился и снял ее одним выстрелом. После чего вспомнил, что для камер я специально купил простые иглы. Остановился и начал перезаряжать запасной магазин на самые дешевые иглы. Зарядив ими винтовку, продолжил движение. Здесь было много тоннелей и движение в них активное, даже не столько дроидами, сколько живыми разумными. Пока я перезаряжал оружие, впереди по поперечным тоннелям прошло 5 разумных и проехало 3 дроида. Когда пересекал их, заметил недалеко еще 3, они сразу скрылись из вида. Здесь в тоннелях любым встречам не рады. Дошел до винтового спуска, по пути уничтожив еще 1 камеру. Здесь на спуске нашел еще 2, их тоже уничтожил и начал спускаться вниз по нему. Мне было все равно куда идти, я уже устал и организм просил отдыха. Решил отдохнуть и заодно посмотреть, куда есть места на кораблях, улетающих отсюда. Сел на пол в небольшом тупичке для разворота габаритных дроидов и начал просматривать варианты. Как назло, ничего летящего в ту сторону не нашлось, планшет предложил 3 варианта пути, 1 даже с 3 пересадками. Пришлось разбираться со всеми 3 вариантами. Первый вариант – перелет в небольшую систему и оттуда уже улетать на Элзабию. Система ничем не примечательная, небольшой населенный спутник одной из планет. На нем располагалось несколько перерабатывающих производств, ну и шахтерская станция рядом со спутником. Здесь можно подрабатывать, им нужны абордажники для охраны и сопровождения грузов. Второй вариант – перелет в небольшую транзитную систему, тоже ничем особо не примечательную, но там была торговая станция на орбите планеты, которую недавно начали колонизировать. Здесь тоже требовались колонизаторы, и меня реклама уведомила, что я им непременно должен стать. В этой системе насчитывалось несколько предложений вылета до Элзаби. Эти 2 варианта уводили меня не сильно, но в сторону от маршрута. Третий вариант наиболее прямой, но в то же время самый проблемный. Отсюда на корабле до маленькой научной станции, оттуда нужно было перелететь в соседнюю систему. Там находилась большая станция и летали лайнеры, уже оттуда на ближайшем лайнере до Элзаби. Вроде бы это самый близкий маршрут, но что это за станция? Как часто оттуда летают? Может, раз в год. Сегодня есть оттуда рейс, а пока лечу, его не станет. Как тогда выбираться оттуда? Не определившись пока, как мне быть, решил понаблюдать за местами на кораблях. На корабле до научной станции было 2 места, но желающие, похоже, отсутствовали совсем. На первый вариант тоже заняли 1 место. Быстрее всего заполнялись места на корабль, во второй вариант желающих стать колонизаторами хватало. Вначале на корабль было 12 мест, сейчас уже оставалось 7, еще через несколько минут 5. Поняв, что он скоро улетит, решил действовать и нажал вызов. «Слушаю», — ответил мужской голос. «Мне бы с капитаном пообщаться насчет вылета до Кирасы». «Что?» — решил колонизатором стать. «Не знаю, я еще думаю. Для колонизаторов перелет бесплатный, Нужно только подписать контракт. У меня есть кредит оплатить перелет. Тогда 4000 и подумай насчет контракта. Можем обсудить во время полета. Я подумаю, через сколько вылет. Как заполнятся все места, так и вылетим. По времени это сколько? Не знаю, желающих хватает. Где корабль и как до него добраться? Место на стоянке 573. Для колонизаторов бесплатная доставка до корабля. Это я понял уже. Сам доберусь. Хорошо, забронировал на тебя одно место. Какие условия у вас на корабле? Нормальные, у каждого своя каюта. Что с питанием? Как обычно из пищевого синтезатора. Понятно, и отключился. Кому-то очень нужны колонизаторы. Доставка совсем недорогая. 4000 за 3 дня в гиперпространстве, это почти даром. Пора улетать из этого гадюшника. Нужна платформа. Нашел список платформ, хотел вначале вызвать ИСа, но потом решил, что у него и так из-за меня были проблемы. Просто ткнул в список первого попавшегося, у кого обозначено «Свободен». Слушаю. Платформа нужна. «Свободен?» «Да». «Куда лететь?» «Здесь по станции недалеко по лавкам. 50 кредов». «Договорились». «Где забрать?» Обозначил место на карте около ближайшего выхода из шахт для дроидов и выслал ему. «Скоро буду». Сам встал с пола и направился туда же. От меня это совсем недалеко. Когда вышел из тоннелей, платформа меня уже ждала. Пилот протянул мне чип. 50 кредов. Лови. Куда полетим? Лети пока прямо. Мне сейчас должны сообщить. Хорошо. Через несколько минут я сообщил ему. Знаешь, планы поменялись. Мне нужно на стоянку кораблей. Мы так не договаривались. Хорошо. Сколько? Еще 50. Держи и полетели быстрее. Я тороплюсь. Понял. Полетели. Мы вылетели со станции и долетели до стоянки. Куда теперь? Место 572. Это рядом. Мне пришло сообщение от капитана, что все места заполнены и чтобы я поторопился. Ответил, что я уже на стоянке и скоро буду на месте. Когда подлетели, оказалось, что место пустое. Ты не ошибся? Нет, вроде. Сейчас проверю. Да, это здесь. Здесь нет корабля. Я вижу, оставляй меня здесь. Он должен подлететь. Как скажешь. Я сделал шаг с платформы и повис в пустоте. Он посмотрел на меня, потом развернулся и полетел обратно на станцию. Мне так-то было нужно 573 места, но я не хотел это говорить ему. Но кто знал, что 572 окажется пустым. Когда он улетел, я перевесил рюкзак наперед и на двигателях скафандра полетел до соседнего корабля. Он уже ждал меня и открыл переходный шлюз. У входа меня ждал капитан. Судя по голосу, он тебя до места не довез, да я места перепутал, бывает. Ну что, готов стать колонистом? Я же сказал, что хочу сначала посмотреть своими глазами, как там и что, для этого туда лечу. Понял, тогда я расскажу, что тебя ждет. Минут 15 он мне рассказывал, какая богатая планета и какая райская жизнь меня там будет ждать. Мне повезло, платформа привезла еще 5, он от меня отстал и занялся ими. Сам я пока попросил его скинуть договор на доставку меня до места. Он мне прислал его на планшет. Прочитал, ничего необычного не нашел, вписал себя, подписал и перечислил ему 4000. В ответ получил подписанный им договор и подтверждение факта оплаты. Поняв, что это лекция надолго, я спросил его, где моя каюта. Выбирай по правому коридору, любая из свободных. Все каюты были одинаковыми. Я выбрал 3-ю или 4-ю от носа, закрыл за собой дверь и заблокировал ее ножом так, чтобы ее невозможно было открыть снаружи. Ну все, теперь можно расслабиться. Здесь есть даже капельный душ. Проверил, рабочий. Красотища. Достал зарядку из рюкзака и поставил бластер на зарядку. Услышал, как начали запускаться двигатели. Ну вот и все, теперь на Элзабию. Пока заняться нечем и работала сеть, решил посмотреть, что за планета Кираса, куда все летят. Когда посмотрел данные по планете, понял, что я бы туда точно не отправился. Во-первых, сила тяжести почти в 2 раза выше привычной. Во-вторых, агрессивная флора и фауна, плюс очень высокая концентрация разных вирусов и бактерий. Тогда, планета очень богатая и можно много что добывать с нее. Они там на бронемашинах передвигались, по-другому никак. Ламера по сравнению с ней, рай. Зато на Ламере нечего добывать в отличие от Кирасы. У меня отрубилась сеть. Значит, мы уже отлетели от станции. Решил посмотреть, что творится вокруг, и подключился к камерам наблюдения. Внутренние не стал трогать, только наружные. Мы уже покинули стоянку и медленно двигались к разгонной полосе. Однако почему-то до нее не долетели, сбросили скорость. Корабль дальше летел по инерции, но не разгонялся. Сломались, что ли? Может, что с двигателями случилось? Кораблик был не старым, но и свежим его тоже назвать нельзя. Наверное, на корабле есть механик или закажут со станции кого-либо. Надеюсь, быстро решат проблему, не хотелось бы здесь застрять. Минут 20 ничего не происходило. Потом я заметил, как к челноку подлетела пассажирская платформа и на борту был СБ «Фортуна». Не за мной ли? Я начал спешно доставать из рюкзака винтовку и меч. Убрал их, перед тем как выйти к платформе, чтобы не пугать пилота. Быстро сменил обойму на расширенную с бронебойными иглами и меч пристегнул себе на спину. Посмотрел бластер, зарядился только на третий, тоже вернул его в кобуру на бедре. В дверь каюты постучали. «Кто там?» «Блесс, это я, капитан. Открой, поговорить нужно». «В чем дело?» «Возник один вопрос, нужно обсудить». «Говори, я в душе». «Так не получится, нужно с глазу на глаз». «Говорю же, я в душе, зайди потом тогда». «Нужно сейчас». Я услышал, как кто-то пытается открыть каюту. Подошел к двери и взял дверь на изготовку. Потом вспомнил про гранату и зажал в левой руке. «Повоюем?» «Похоже, я сегодня не навоевался» и резко распахнул дверь. За дверью оказалось два СБшника. Они не ожидали этого и опустили бластеры. Когда я резко открыл, то сразу взял на прицел ближайшего. Второй дернулся, но я сразу взял и его на прицел. «Еще одно резкое движение, и я вас уничтожу. Мы из СБ-станции, вам придется пройти с нами». «На каком основании?» «Вы подозреваетесь в убийстве». «В убийстве кого?» «Разумного. Я офицер федеральной полиции, и для моего ареста или задержания у вас должны быть очень весомые доказательства». «Они у вас есть?» «Ты никакой не офицер полиции, а беглый раб». «Искин, зафиксируй попытку задержания офицера полиции сотрудниками СБ вне пределов станции и прилегающей территории. Номер моего значка 8 976 895 451. Офицер Блесс Абдулаиджи. Активировать директиву 75693. Директива активирована. Внимание, офицер в опасности. В коридоре опустилась турель обороны. Капитан, отключи ее, бросил старший из них капитану, не сводя с меня глаз. Не могу, Искин мне не подчиняется. Искин, при любой попытке нападения на меня, уничтожить офицеров СБ. Принято. Ну так что, где ваши доказательства? Мы еще встретимся. Они развернулись и пошли на выход. Я бы на твоем месте не мечтал об этом. Проводил их до переходного шлюза. После чего посмотрел на капитана. За все время он не достал игольник из кобуры. Он сдал, что ли? Вряд ли, скорее, пилот платформы. Он, когда улетал, обернулся и посмотрел на меня. Впрочем, сам виноват, перемудрил. Капитан, почему мы не летим? Уже вылетаем, офицер. После чего я вернулся к себе в каюту. Повезло, что у него Искин на корабле не взломанный, принял директиву и опознал меня. Иначе пришлось уничтожить их. Потом проблем была бы куча. Надо будет сказать спасибо Марсу за то, что заставил выучить меня номер моего значка. Был, конечно, один минус. Сейчас управление раньше времени узнает, что я жив. Хотя не факт, что Искин будет подключен к сети на другой станции. По большому счету это уже не важно, на несколько дней раньше или позже. Корабль тем временем начал разгон по полосе. Мне хотелось в душ сходить, но я опасался еще каких-нибудь провокаций и был готов к ним, так и прождал несколько часов, пока корабль не ушел в гиперпространство. Только тогда снял скафандр и пошел в душ. Последний раз я сходил в душ еще на Ламере на корабле. Все 4 дня, что мы пробыли в гиперпространстве, я не выходил из каюты, незачем. Питался сухими пайками и писал новый вирус, идея которого мне пришла в голову. Меня никто не трогал. Только один раз пришел капитан и предложил вместе поужинать, я отказался. После этого он больше не приходил. Когда на 4-й день мы вышли из гиперпространства, я запросил у Искина запись инцидента и координаты корабля, получил ее и сохранил его себе на планшет. Корабль вышел недалеко от станции. Посмотрев камеры, понял, что здесь не было большого количества пролетающих мимо кораблей, да и сама станция средних размеров. Пристыковано к ней 30 кораблей, большинство из которых – транспортники. Располагались здесь 2 крейсера, похоже, это охрана системы. Хотя зачем, у станции орудия куда мощнее, чем у корабля. Не за мной ли эта парочка? Вряд ли, не могли они сюда успеть долететь быстрее этого корабля. К тому же кому лететь, если я всех пиратов на крейсере уничтожил? Хотя, может, это были не все пираты, все равно не должны были успеть сюда раньше прилететь, а вот нанять кого-нибудь здесь запросто. Корабль долетел до станции и начал стыковку к ней. Рядом тоже стыковался такой же транспортник. Он вышел из гиперпространства чуть позже нашего корабля. Оба корабля выглядели практически одинаково, как близнецы. Как только пристыковались, капитан объявил, что мы прибыли на Кирасу и просит всех пройти на выход. В этот раз я не стал убирать винтовку в рюкзак, а просто повесил ее на плечо. Оказалось, что я был последним на выход с корабля. У носового шлюза стоял капитан и провожал всех на выход. Почти все пассажиры имели оружие, а у многих винтовки, как у меня. Перед выходом капитан остановил меня. «У вас есть ко мне претензии, офицер?» «К вам нет, хотя вы могли не пускать их на борт. Мы находились вне пределов станции. Знаю, но мне с ними еще работать. Понимаю вашу позицию, но вы зря их поощряете». После чего пошел на выход с корабля. «Будьте осторожны, здесь не очень спокойно. Я всегда осторожен». После чего я покинул корабль. У выхода из корабля уже толпились новые колонизаторы. К ним присоединились другие прилетевшие на соседнем корабле. В итоге здесь образовалась толпа, через которую я не мог пройти дальше на станцию. Все они слушали двух женщин, прилетевших с планеты за ними. Они проводили первичный инструктаж по технике безопасности на планете. Мне его тоже пришлось вынужденно прослушать. Пока всем объясняли, что нужно конечности никуда не совать и держать при себе, я подключился к местной сети и скачал карту станции. Как я и думал, станция была средней по размеру. Когда дамочки закончили, то все получили от них координаты на планшет, в том числе я. После этого все начали расходиться в разные стороны. Мне было все равно куда идти, и я выбрал налево. У меня нет каких-то планов на станции, только пересесть на другой корабль. «Добрый день, хотела с вами поговорить». Ко мне подошла наша инструкторша и пошла рядом со мной. «Говорите, вы еще не решили стать колонизатором?» Глава 11. «Я здесь транзитом и не собираюсь им становиться. Зря, это же замечательная возможность. Вы вот кто по специальности? По основной или сейчас?»